«Вы реально очень странные, все вы», – произнесла она обычным голосом. «Привет, Виста», – усмехнулась Сауриал, когда девочка откинула капюшон. «Эй, ты видела смерть? Она только что здесь была, но должна была уйти, когда ты появилась. У нее была коса и все прочее. Как это, Нав?» Мисси потрясла штуковиной у себя в руке, и только потом осознала, что ее там больше нет. «Ох, бога ради», – пробормотала она, – «ты хуже стояка». «Делаю, что могу», – рассмеялась Сауриал. «Рада тебя видеть. Однако какого черта ты шныряешь вокруг в плаще? В смысле, плащ замечательный, но не совсем твой обычный вид. Я хотела прийти и повидаться с тобой и не хотела, чтобы кто-то знал об этом», – пояснила девочка, слегка смутившись при этом. Директор наверняка бы лопнула со злости. «Для начала, ты слишком юна, чтобы шататься по докам», – передразнила она, слегка надувшись. «Не говоря о том, чтобы якшаться с этим сумасшедшими рептилиями. Нам надо поддерживать имидж», – и тяжело вздохнула, пока все остальные присутствующие хихикали. «Значит, немного разочарована жизнью стража», – вставила Янта. «Мне это нравится, но порой я думаю, что меня никто не воспринимает всерьез», – отозвалась Мисси, оглядываясь на ящера. «Я хочу сказать, конечно, я знаю, что стражам не полагается выходить самим по себе, есть правила и все такое, и по большей части у них веские причины, но никто не дает мне ни капельки развлечься». «Определи развлечься», – усмехнулась Сауриал. «Ну, разрешить говорить с вами, ребята, было бы хорошим началом», – ответила девочка. «Но нам не полагается общаться, разве что в профессиональном смысле, и не полагается приходить сюда видеться с вами». «Ух ты, какая маленькая нарушительница», – хихикнула Митида. «Она мне нравится. Я не нарушаю правила, я прогибаю их», – попробовала Мисси. Пусть даже говоря это, она знала, это не совсем так, а директор ни на сколечко не стала бы рассматривать это так. «В любом случае, я не на дежурстве, никаких смен до воскресенья. Однако здесь ты в костюме», – отметила Сауриал. «В качестве Висты, что можно рассматривать как официальный визит, если смотреть под верным углом». «Полагаю, это так», – тихонечко выговорила юная гостья. «Но было скучно, и мне нужен совет насчет кое-чего, что только вы могли бы понять». «Совет?» – рептилия и подобная Кейт посмотрела заинтригованно. «Насчет чего?» «Этого?» – девочка вытащила свой блокнот из внутреннего кармана плаща и раскрыла на последнем рисунке. Затем протянула его Сауриал. Та взяла и взглянула с огромным интересом, без того, чтобы, как обычно делали все остальные, морщиться и вести себя. Точно с ним было что-то не так. Она подняла одну из чешуйчатых бровей, а это все равно была бровь, если на ней не было никаких волос. Миссис пару секунд обдумывала эту идею, затем решительно отбросила ее. «Круто», — в голосе Сауриал звучало восхищение. «Совсем не дурно. Насколько хорошо ты понимаешь математику?» «Недостаточно», – вздохнула Мисси. «Не могу разобраться, что делаю не так. Я могу увидеть его тут, но не могу правильно нарисовать», – с разочарованием постучала она по виску. «Но я видела ту невероятно изящную штуку, которую вы, ребята, подарили на день рождения мистеру Эберту, и вы явно разбираетесь в такого рода вещах». Сауриал рассеянно кивнула, крутя блокнот, чтобы посмотреть под разными углами, затем наклонила его, чтобы взглянуть поперек страницы. «Милая работа, идем, возьми пиццы и давай поболтаем. Она еще теплая», и, оглянувшись на Митиду, добавила: «Мы забыли микроволновую печь. Нам такая нужна. Закажу сегодня же», кивнула более крупная рептилия. «Виста, пить хочешь?» «Конечно, спасибо», отозвалась та, следуя за Сауриал к столу. Запрыгнула на кресло и с интересом огляделась вокруг. «Кала, если есть. Симпатичное строение. Самое симпатичное логово, какое я когда-либо видела». Янта рассмеялась. Оба молодых человека тоже хмыкнули. «Я бы не стала называть его логовом, это скорее офис, но спасибо. Нам нравится». Митида вернулась с холодной банкой колы, поставив рядом с гостьей, и уселась рядышком на хвост. Мисси изучающе посмотрела на этот трюк, подумав, что это очень неплохое решение, если не помещаешься в обычное кресло, да и удобное к тому же. «Спасибо», – вежливо произнесла она, цепляя кольцо. «У нас осталась половинка цыпленка с беконом, целая пепперони с халапеньо и уйма разных кусков с нескольких остальных». Высокий человек подтолкнул в ее направлении штабель коробок. Героиня в шоке уставилась на него, сразу же узнав голос. «Блин, ты же Убер!» Все посмотрели на нее, затем на него. «А боже мой, она права», – возопила Сауриал, вскакивая на ноги с места, на котором сидела, и ткнула пальцем в ухмыльнувшегося ей человека. «Как ты пробрался сюда, злодей? Я постучал, и ты открыла дверь», — преспокойно ответствовал Убер, «а затем слопала две моих пиццы». «О, точно, совсем забыл об этом», — хихикнула Сауриал, снова присаживаясь. Мисси в изумлении вытаращилась на нее, затем на Убера, потом поглядела на другого парня, который, осознала она, в таком случае должен был быть элитом. «Ладно, и почему вы, девчата, зависаете со злодеями?» Подозрительно поинтересовалась она, очень внимательно меряя взглядом всех присутствующих. «Это немного странно, как и мы сами», — заметила Янта. «По крайней мере, согласно Пхо, они все психи хуже вас, ребята», — отмахнулась Мисси. «Но это определенно не то, что я ожидала. Если это как-то снимет груз с твоей совести, Виста, мы с элитом типа как исправились», — объяснил Убер, улыбнувшись ей. Улыбка у него была здоровская, а голос в реальной жизни еще лучше, чем в интернете, подумала девочка. И все же, технически, он был злодеем, пусть даже не он, не его друг, похоже, сильно не напрягались в этом плане. Но даже так за эти годы они вызвали у ему проблем. Когда после паузы она упомянула об этом, то снова вызвала у парня улыбку. А улыбка у него была действительно замечательная, подумала девочка, положив голову на руки и слушая его ответ. «Я мог бы сказать, что нам жаль, что отчасти было бы правдой, но также отчасти и не так», — пожал плечами этот тип. «У нас на то были свои причины, хорошие или плохие, но были. Однако теперь», — обвел он взглядом троих рептилий и подобных кипов и напарника, «у нас появились другие причины действовать по-другому. Будем надеяться, мы сможем загладить вину за прошлое, и все равно повеселиться». «Ладно», — улыбнулась девочка. «Это было точно скушать здоровенную чашку горячего шоколада». Спустя миг она помотала головой, увидев, как Сауриал с кузинами посмеиваются над ней, а Элит весело поглядывает. «В смысле, отлично, думаю, я поняла. Пожалуйста, больше не злодействуйте. Мы будем, ну, если не хорошими, то хотя бы немного более ответственными», — высказался Элит. «Слово скаута. Ты никогда не был скаутом», — сообщил Убер приятелю, принявшему оскорбленный вид, насколько она могла разобрать под балаклавой. «Был. Я собрал 16 знаков отличия, но они попросили меня уйти, когда я захотел приняться за новый, сказали, для юных подростков он не годится». «И что это было? Управляемое разрушение самодельной взрывчаткой?» — печально покачал головой Элит. «Я проработал весь список требований, включая брифинги по безопасности, но по какой-то причине вожатый скаутов повел себя совершенно смешно. Даже демонстрация того, что можно сделать с материалами из скаутской хижины, не изменили его мнение. Вид у молодого человека был задумчивый, а Убер зафыркал. Вообще-то, если подумать, в этот момент он стал еще более странным. Начал бегать вокруг, вопя насчет сокрытия улик или чего-то такого. Я не слишком хорошо его слышал, забыл защитные наушники, а было громко. «Итак, ты провалил собственную же технику безопасности», — ухмыльнулся Убер. «Мы все совершаем ошибки», — лукаво отреагировал Элит. «Уверен, будь у меня чуть больше поддержки сверху, я бы сумел устранить недочеты». Мисси к этому моменту вовсю хихикала, оба парня оказались очень забавными. Девочка расслабилась, потянулась к ближайшей коробке с пиццей и с интересом ее изучила. «Ну и, тогда почему вы здесь, ребята?» — поинтересовалась она. «Явились позависать, поесть пиццы, а заодно помочь Метиде и Янте с небольшим экспериментом», — пояснила Сауриал, и поглядела на остальных. «Если хотите, можете заняться этим в мастерской, а я тут помогу Висте с ее домашним заданием». «А что насчет стола?» — уточнила Янта, кивая на странную конструкцию посреди комнаты. Мисси заметила ее, едва вошла. Выглядела та, точно из кино, которое ее доводилось видеть. «Сделаю вам новый, Виста, я на минутку». «Окей, конечно», — согласилась девочка, возвращаясь к наблюдению и обкусыванию пиццы. Девушка-ящер поднялась, подошла к уродскому столу, тот тут же исчез, и направилась к блоку из комнат с другой стороны здания, где-то на минутку зайдя внутрь. А когда вышла, сообщила кузинам: «Вот и все, развлекайтесь». «Спасибо, кузина», — улыбнулась Янта, и посмотрела на Убера с Элитом. «Кто первый?» «Полагаю, я», — произнес первый, поднимаясь и следуя за ней. Приятель проводил его взглядом, видимо, он слегка беспокоился, но ничего не сказал. Убер и две рептилии покрупнее исчезли в мастерской, дверь за ними закрылась. На миг задумавшись, «Что же происходит?» Мисси посмотрела на Сауриал. Та ухмыльнулась девочке, затем взяла ее блокнот и снова вгляделась в рисунок. «Сколько времени ты на это потратила?» — поинтересовалась она. Девочка забыла про всех остальных, воодушевленно склонившись вперед. Некоторые, когда увидела те снимки на Пхо, то задумалась. «Это типа как сильно заинтересовало мою силу, что-то такое. Я пыталась нарисовать то, что видела в голове, но, похоже, ничего не выходит как следует, и не важно, что я делаю. К тому же тут всяческая завирательская математика, которую я не очень-то понимаю. Меня это не удивляет, тема довольно продвинутая», — кивнула Сауриал, листая блокнот. «Кое с чем даже мы не сразу разобрались. Некоторые члены семьи очень долго экспериментируют с такого рода вещами, и даже так мы все время узнаем что-то новенькое», — Динакиит покосилась на Мисси. «Твоя сила — это манипуляции пространством, верно? Помню, когда мы впервые встретились, ты использовала ее, чтобы залезть на ту крышу». «Ага, я в этом довольно хороша, а с недавнего времени еще и появились всяческие новые идеи, как это использовать». Мисси сделала короткий жест, затем потянулась и поставила полупустую банку на компьютерный стол у дальней стены помещения. Элит наблюдал, явно под впечатлением, а Сауриал улыбнулась. «Вроде этого, сквозь что-то живое, или, по крайней мере, что-то очень сложное, скажем, больше, чем насекомое, эффект спроецировать не получается. Ограничение Антона», — осведомился Элит. «Да, раздражает, но тоже может быть хорошо. Ясно же, как плохо вышло бы, окажись чья-то голова в сотне футов от шеи». Технарь слегка поморщился. «Не могу не согласиться», — еле слышно произнес он. «А дистанция у тебя какая?» — с любопытством спросила Сауриал. Мисси поприпиралась сама с собой, глядя на остальных двоих, затем пожала плечами. «Навряд ли эта информация еще не вышла наружу. Насколько я знаю, почти не ограничена, за исключением Мантона. В теории, во всяком случае. На практике, в пределах прямой видимости все просто, воздействовать на штуки, которые я не могу видеть, тем сложнее, чем они дальше. Но я также могу использовать силу, чтобы видеть места вне поля зрения за счет изгибания пространства возле них». Вот так она сформировала искажение пространства на стене перед ними, изгибавшееся так, чтобы видеть верхушку мастерской, создавая эффект, словно они смотрели на нее сверху вниз с нескольких футов. «Чертовски здорово, Виста», — присвистнул Элит. «Эпицентр 9, знаешь ли», — усмехнулась девочка, полируя ногти о плащ. Злодей кивнул, усмехнувшись в ответ. «Итак, чего ты надеешься с этим добиться?» — обратилась Сауриал после паузы, когтистым пальцем указывая на блокнот, который положила обратно на стол перед собой. «Это просто любопытство, или ты думаешь, что это поможет с твоими силами?» «Понемногу того и другого, полагаю», — наконец высказалась Мисси, серьезно обдумав вопрос. «Это меня заколебало, потому что я просто не могу все сделать как надо, но думаю, это также могло бы помочь мне придумать новые трюки». «Достаточно честно. Окей, думаю, проблема в том, что у тебя нет подготовки в плане дробномерной математики, однако еще я думаю, что твоя сила использует нечто в этом роде. Не в точности как мы, но достаточно близко, чтобы те же техники могли бы помочь и тебе. Глянь сюда на секундочку, я продемонстрирую, что имею в виду». Мисси с восхищением смотрела, как у рептилиобразной кипа в руке появляется простой куб из чего-то, похожего на черный камень. «Правильно, это простенький, скучный трехмерный куб. Ладно, теперь, если мы добавляем четвертое пространственное измерение, то получаем тессеракт, или гиперкуб, это все знают. Вот такой куб невероятным образом перекрутился, искажаясь до формы, в которую Мисси зачарованно впилась глазами. Элит издал специфический звук, на миг привлекший ее внимание. Челюсть у технаря отвисла, а глаза косились на предмет. «Чтоб меня, как ты это сделала?» — потрясенно выдохнул он. «Это несложно, если знать, в чем трюк», — ухмыльнулась Сауриал. «Гляди, можно менять измерения между тремя и четырьмя и получить реально стрёмные эффекты». Кубоид корежила и перекручивала, отчего на лицо Мисси выползла усмешка. Это было как видеть, как штуки у нее в голове обретают жизнь. Элит все еще дико косил, растирая лоб через балаклаву, но, похоже, был не в меньшем восхищении, чем она. Освоившись и глядя, как Сауриал учит ее воистину невероятным новым идеям, все полностью с физической демонстрацией, с которой даже можно поиграть, Мисси решила, что пришедшая ей мысль прийти сюда определенно была самой наилучшей. Один в оригинале довольно грубое выражение. Шиптинг – это производное от шит, дерьмо, гадить, и эмоциональный посыл у выражения соответствующий. Два. Двойной слепой метод заключается в том, что не только испытуемые, но и экспериментаторы остаются в неведении о важных деталях эксперимента до его окончания. Двойной слепой метод исключает неосознанное влияние экспериментатора на испытуемого, а также субъективизм при оценке экспериментатором результатов эксперимента. Часто применяется при медицинских экспериментах. СМ, Вики. 3. Вероятно, отсылка к скаутскому движению. В нем существуют особые знаки в виде нашивок, которые скаут носит на рукаве, обозначают его достижения в той или иной скаутской специальности. Специальность – это знания, навыки и умения скаутов в том или ином направлении скаутской деятельности. Для любой скаутской специальности, например, оказание первой медицинской помощи, ремонт машин, поварское дело, альпинизм, плавание и т.д., существуют требования, которые необходимо выполнить, после чего скаут получает право носить на левом рукаве знак отличия. Знак говорит о разряде, который имеет скаут в том или ином деле. Если кому интересны подробности, http://norseru.wp.santentuplads2018.03 Тихоненков справ скаутских специальностей 2015 PDF, глава 145. Полуканонный амак гостя, пхо и плащ, атеантхис суффициент велоциты. Добро пожаловать на форумы Parahumans Online. Вы уже вошли, Янхи. Доступно для просмотра. Черный квадратик, ветки, на которые вы должны реагировать. Черный квадратик, и ветки, на которые есть новый ответ. Черный квадратик, или приватный обмен сообщениями с новыми комментаторами. Черный квадратик, мониторинг отображаемых тем. Черный квадратик, 10 постов на страницу. Черный квадратик, последние 10 сообщений в истории личной переписки. Черный квадратик, темы и личные сообщения в хронологическом порядке. У вас 3 нарушения и 3 предупреждения. Бубны, тема, новый член семьи, на, форумы места Америка Брактон Бей наблюдение за семьей. Бладиварксфан, автор темы, выживший на Кюсю, пост от 25 февраля 2011. Прошлым вечером я выпивал в местном баре, топя свои печали, как всегда, когда бы не напали губители, и размышляя о наших новых дружелюбных страшных ящерах, когда ссылка удалена вошла. Да, вы глядите на нее прямо сейчас, карликовый призрак кольца покупает газировку и спрашивает дорогу к докерам. Что думаете, ребята? Еще один кейп, одна из семьи, ссылка удалена из-за попыток некоторых пользователей выявить личность кейпа по видео. Вот почему у нас не может быть ничего приятного глазу. Братсктон Баймот. Отображается страница 3 из 10. Лассераугмент. Ответ от 25 февраля 2011. А нет, только не еще одна. Слацкблацкер. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Ответ от 25 февраля 2011. А да, у нас еще одна. Древил. Виста. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Ответ от 25 февраля 2011. Угу. Она определенно член семьи. Это можно слышать в ее голосе. Он такой весь свистящий и сухой, звучит как заскрежетавшая Сауриал, Грин, Игуана Гирл. Ответ от 25 февраля 2011. Еще один член семьи, Ейк. Интересно, а она не сестричка Сауриал, а здесь, наверное, чтобы навестить ее в офисе ОСП, Грин, Йормунгандр. Ответ от 25 февраля 2011. Они множатся, готовят свое войско. Вскоре от рода людского не останется ничего, кроме руин, игрушек для чудовищ из глубин. Ксксвоит совбой Ксс. Ответ от 25 февраля 2011. Не тряси сиськами, они не демоны, пытающиеся захватить мир. Мандабар. Ответ от 25 февраля 2011. Наконец-то, твой первый разумный пост за целую вечность. Я бы хотел поздравить тебя за отличную работу. Наконец-то ты для разнообразия сумел придерживаться предписаний врача. Ксксвоит совбой Ксс. Ответ от 25 февраля 2011. Они пришельцы, пытающиеся захватить мир, не демоны. Мандабар. Ответ от 25 февраля 2011. WTF. Ну обязательно мне было разевать рот, а? Простите все, ложная тревога. Моизин. Ответ от 25 февраля 2011. Треплет Мандабар по голове. Все в порядке. Однажды он поправится и снова станет полезным членом общества. Храни веру. Конец страницы. 1, 2, 3, 4. 5, 8, 9, 10. Отображается страница 4 из 10. Гларе. Ответ от 25 февраля 2011. Да, и в этот день Вселенная взорвется от старости. Мандабар. Ответ от 25 февраля 2011. Может, после тепловой смерти Вселенной. Ралейс. Ред. Ниняснингзили 1. Ксксвоит Савбойкскс. Ответ от 25 февраля 2011. Мне лекарства не нужны. ДБ. Надеюсь, ты со своих хапнешь передоз. За этот пост пользователь получает предупреждение о нарушении правил. На этом форуме не поощряются угрозы личной безопасности. Мандабар. Ответ от 25 февраля 2011. Погодите, а почему он за это бан не получил? Братсктан Баймот, модератор. Ответ от 25 февраля 2011. Я великодушен, а это и близко не настолько отвратительно оскорбительно, как другие его выпады. Это мы пробуем такое новое поощрительное подкрепление. Будем надеяться, это поможет исправить его поведение на этом форуме к лучшему. Винг. Будем надеяться. Ейролл. Синарейл. Ответ от 25 февраля 2011. Еще одна. Санфусет. Американцы, я начинаю вас жалеть. Игуанагирл. Ответ от 25 февраля 2011. Не стоит. Впервые за все время я действительно чувствую себя в безопасности, когда иду домой одна. Они вычистили город и даже спасли меня, а это для меня много значит. Грин. Ксксвоит Савбойкскс. Ответ от 25 февраля 2011. Это ведь значит, что ты их обожаешь. Аглис. Лассераугмент. Ответ от 25 февраля 2011. Игнорь его. Я собираюсь тут побыть адвокатом дьявола. Не вижу никаких чешуек или хвостов. И пылающих глаз не вижу. Думаю, мы ошиблись. Возможно, мы все тут боимся собственной тени, неверно заклеймив бедного невинного кейпа, как передергивается одну из них. Локит Харсон. Ответ от 25 февраля 2011. А ты уверен, что это не страх перед разговорами о ящерицах? Евил. Однако, серьезно, она наверняка из них, бритва Аккама и все такое, раз уж большинство новоприбывших кейпов в последнее время оказываются членами семьи. Кроме того, плащ выглядит больше, чем она сама, так что она запросто могла спрятать под ним хвост, если хотела. Интересно, как так получилось? Я бы предположил, что плащ образован как все остальное, что носит семья, но он положительно выглядит древним, хотя и кажется очень хорошо сохранившимся, так что, возможно, это дизайнерское решение. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Отображается страница 7 из 10. Алсиенгия. Ответ от 25 февраля 2011. Мы пока не можем ничего сказать о цвете ее чешуи, но судя по нынешнему тренду, если она действительно сестра Сауриал, навряд ли обладает перламутровыми чешуйками, как и Анта или Митида. Садхатх. Ответ от 25 февраля 2011. Я голосую за саван, это как-то кажется подходящим. Свингмалы. Ответ от 25 февраля 2011. Вообще-то, она сообщила мне имя. Плащ. Эй там, если ты читаешь это, еще одно огромное спасибо, что спасла меня от тех барыг. Мандабар. Ответ от 25 февраля 2011. Барыги, ау, что случилось? Свингмалы. Ответ от 25 февраля 2011. Я попала под ограбление. Не волнуйтесь, я в порядке. Я не пострадала, спасибо ей. Игуанагирл. Ответ от 25 февраля 2011. Вау, сожалею, что тебя ограбили, меня тоже. Действительно здорово, что теперь тут столько дружелюбных рептилий, чтобы нас защитить. Брактан Бей был куда опаснее до того, как они оказались здесь. Мандабар. Ответ от 25 февраля 2011. Рад видеть, что ты в порядке. В ограблении ничего веселого нет. Со мной это однажды случилось. Тебя действительно трясет, когда это происходит. Хорошо, что она проходила мимо, верно? Ред. Проклятие, только не снова. Снингзили. В Цванилайце. Ответ от 25 февраля 2011. Эй, свингмалы, а какого цвета ее глаза? Видя от автора темы реально скверная и все время пляшет, я толком разглядеть не смогла, когда она повернулась. Бладиварксфан, автор темы, выживший на Кюсю. Ответ от 25 февраля 2011. Ну простите за это, я был пьян до беспамятства, когда снимал. Если я не ошибаюсь, в баре у нее тоже не было никакого огня в темных глазах. Может, она их прячет, как Сауриал со своими солнечными очками. Свингмалы. Ответ от 25 февраля 2011. Я тоже не видела никаких пылающих глаз. Там было довольно темно, я вообще ничего не видела под плащом. Конец страницы. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отображается страница 8 из 10. Братсктон Баймот, модератор. Ответ от 25 февраля 2011. Ребята, это вам последнее предупреждение, не обсуждать цвет ее чешуи или глаз, есть причина, по которой она носит плащ и прячет глаза. Делать так, это рисковать раскрыть ее гражданскую личность. Если это случится снова, я буду вынужден начать раздавать предупреждения. Тины Свансенг. Ответ от 25 февраля 2011. Она гигантская ящерица. Какая еще гражданская личность? В Цванилайце. Ответ от 25 февраля 2011. Поняла. А кто-нибудь знает, почему она направлялась к докерам? Помимо очевидно ответа искала Сауриал. Может кто-нибудь из Союза подтвердить, что она там была? Янтхи подтверждено. Кейп. Семья. Ответ от 25 февраля 2011. Она сюда добралась легко и без проблем. Спасибо, что спросили. Она и вправду искала кузину Сауриал. Нужна была помощь с домашней работой. Это по теме дробномерной математики, а кузина Сауриал в этом разбирается куда лучше меня. Глори Гирл. Подтверждено. Кейп. Новая волна. Ответ от 25 февраля 2011. Ня, знать не желаю. Та штука на празднике была достаточно поганой, не хочу знать, как они ее делали. В Цванилайце. Ответ от 25 февраля 2011. Ага. Подтверждено. Плащ сестра Сауриал. На кого она похожа? За этот пост пользователь получает предупреждение о нарушении правил. Не спекулировать на личностях кейпов. Игуана Гирл. Ответ от 25 февраля 2011. А я тоже хочу знать, не как она выглядит, но что лично ей нравится. Грин. Д. Янтхи. Ты не обязана отвечать, если это рискует раскрыть ей личность. Янтхи подтверждено. Кейп. Семья. Ответ от 25 февраля 2011. С ней действительно весело, и ей по-настоящему нравится человеческий консервированный напиток, известный как кала. Она тоже порой может сильно напоминать кузину Сауриал. Когда пробиралась мимо докеров в наш офис, она напевала тему Бонда. Лассераугмент. Ответ от 25 февраля 2011. Зная семью, наверняка и поедая банку тоже наслаждалась. Ей ролл. Септингбэк Хедацков Братсктенбэй. Ответ от 25 февраля 2011. Блин, мы одну пропустили. Конец страницы. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Отображается страница 9 из 10. Лассераугмент. Ответ от 25 февраля 2011. А чему вы удивляетесь? Не стоит, я слышал, они могут быть реально пронырливыми, если хотят, настолько пугающе. То, что она напевала Джеймса Бонда, пока просачивалась через вашу территорию, звучит немного чересчур, согласен. Ксксвоит Савбойкскс. Ответ от 25 февраля 2011. А вы уверены, что не можете нам намекнуть, а, мисс сексуальная ящерица, Аглис, может начать с того, чтобы рассказать, в какой цвет ее чешуя не окрашена. За этот пост пользователь получает предупреждение о нарушении правил, не спекулировать на личностях кейпов. Янтхи подтверждено. Кейп, семья. Ответ от 25 февраля 2011. Простите, но не могу. Она пока желает сохранять анонимность. Может, однажды она и покажет свою чешую, но до тех пор ничего не могу сказать про ее внешность. Ксксвоит Савбойкскс. Ответ от 25 февраля 2011. Пост удален. Пользователь на время забанен, 1 неделя. Это было уже слишком. Я в шоке, что кто-то, даже настолько наглый, как ты, мог дойти до измышления о таких вещах. Позитивное подкрепление явно с тобой не работает, так что наслаждайся своим недельным баном на подумать, что ты только что ляпнул. Братсктон Баймот. Янтхи подтверждено. Кейп. Семья. Ответ от 25 февраля 2011. О, Вингитоне. Ответ от 25 февраля 2011. Ох, милая, семья расценивает такие угрозы очень серьезно. Войд, я честно беспокоюсь за тебя. Янта могла бы тебя прямо сейчас сожрать. Лассераугмент. Ответ от 25 февраля 2011. Измышление, верно. Имк. Игуана Гирл. Ответ от 25 февраля 2011. Пожалуйста, не ешь его, Янта. Он на самом деле не имел в виду ничего из того, что сказал. Янтхи подтверждено. Кейп. Семья. Ответ от 25 февраля 2011. Не буду. В любом случае, мне не разрешают есть людей, даже неразумных. Ему нечего бояться с моей стороны, пока он не попробует что-то сделать. Алсиенгея. Ответ от 25 февраля 2011. Пост удален. Пользователь на время забанен, 1 месяц. Конец страницы. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Отображается страница 10 из 10. Вингитоне. Ответ от 25 февраля 2011. Пост удален. За этот пост пользователь получает предупреждение о нарушении правил. Не участвовать в обсуждении личности кипов. Йормунгандр. Ответ от 25 февраля 2011. Пост удален. За этот пост пользователь получает предупреждение о нарушении правил. Не участвовать в обсуждении личности кипов. Братсктон Баймот, модератор. Ответ от 25 февраля 2011. Ребята, я вас предупреждал насчет рассуждения о личности кипов. И что вы делаете? Пытаетесь вычислить ее по анализу ролика. Если ваша цель закрыть эту тему, тогда отличная работа. Ветка заблокирована. Любые последующие темы, обсуждающие это событие, будут блокироваться с крайним пристрастием, а автор получит предупреждение или временный бан. Надеюсь, во имя любого существующего божества, что вы извлекли урок из крушения этой темы, и я не о личности плаща. Конец страницы. 1, 2, 3, 8, 9, 10. 1 в оригинале Ниня Д. Выражение используется в случаях, когда ты печатаешь мысль, но кто-то напечатал то же самое перед тобой, вроде как с языка снял, как настоящий ниндзя. В рунете в аналогичных случаях обычно используют термин «hive mind», «TE», «роевый разум», но это не стыкуется с прилагаемым смайликом. Глава 146. Улучшение и многомерность. Черт возьми, кто такая плащ? Поинтересовался Деннис, как всегда, когда они находились в комнате отдыха, со своего места на софе. Дин встряхнулся, затем пожал плечами. На текущий момент здесь присутствовала только их пара. Мисси на пару дней освободили от дежурства, а Карлос и Крис ушли вместе в патруль. София дежурила на пульте, как и почти всегда в последнее время. Рано или поздно Рыжий собирался поддаться любопытству и выяснить почему. Деваха определенно раздраконила Питгот до уровня, какой ему видеть не доводилось. «Никогда не слышал ни о ком с таким именем», — отозвался коллега, — «как и я, но тут тема про нее напхо, недавно этим вечером она спасла какую-то женщину от ограбления, вроде как побив парочку барыг, или заморочив их так, что те побили друг друга, что-то в этом роде, похоже, никто ничего толком не знает, и они по большей части просто гадают, о, точно она, так гласит молва, молодая, точнее всего подросток, носит широкий плащ, который скрывает ее целиком. Голос жуткий, весь такой шипящий и хрипит. Должно быть, ее фишка. Тварь из теней. Силы, не уверен, пожал плечами Деннис, проматывая тему, которую читал. Однако она разобралась с несколькими гопниками. Когда полиция их повязала, у одного была поганая дырень в левой ягодице, несколько шишек на голове, сломан нос, ребро треснуло, и он почти откусил себе язык. У второго вывих колена, два треснувших ребра, фингал, сломана рука и выбито два зуба. Копы не смогли разобраться, сколько урона было от того, что они друг друга мутузили, а сколько от того, что делала плащ, что бы она там ни делала. Такое впечатление, что с Софией они бы поладили, усмехнулся Дин, пусть и поморщившись слегка от перечисления повреждений. Деннис, посмеиваясь, пошел дальше по странице. Эй, один парень говорит, что он был в той таверне за доками, где рыбаки с докерами травят друг другу байки, а некая жутенькая крошка в плаще зашла спросить дорогу до СРД, и банку колы, добавил он чуть погодя, думает, это тоже была она. Сомневаюсь, что даже в Брактон-Бей найдется две девчонки, рассекающие в таком прикиде одновременно, заметил Дин прежде, чем до него дошел ключевой момент. СРД, парни уставились друг на друга. Еще один член семьи, медленно уточнил Стэнсфилд в ужасе от этой мысли. Это уже становилось смешным. Деннис посмотрел на него и снова на ноутбук с сомнением на лице. Никто не сообщает о чешуе где-либо, но она носит для маскировки широкий плащ, заметил Дин. Ну верно, протянул его коллега и друг. Мне кажется, или тут действительно становится странновато, думаю, и то, и другое, покачал Дин головой. Ладно, итак, у нас имеется новый парачеловек, рассекающий по округе и лупящий барыг. Возможно, одного сообщения недостаточно, чтобы выстроить схему. Полагаю, нет, но люди все равно строят догадки. Некоторые силы, которые по их предположениях могли бы обеспечить то, что она сделала, пугают, а некоторые просто нелепы. Ну, тогда ничего необычного, мудро заметил собеседник. Деннис весело кивнул и продолжил копаться в форумах, время от времени с хихиканьем что-то печатая. Дин был совершенно уверен, что в результате слухи станут только хуже, однако просто вернулся к своей книге. Рэндалл сел, озираясь и моргая. «Это все?» – уточнил он. И Анта кивнула, улыбнувшись. «Это просто нейронные улучшения. Теперь симбионт», – протянула она осколочек чего-то, похожего на кость. «Приложи себе куда-нибудь и прижми, пока не запищит». Он принял у нее эту штуку, внимательно оглядел и последовал инструкции, примостив ее на левое плечо. На несколько мгновений участок онемел. Целительница с удовлетворенным видом двумя пальцами коснулась второго плеча. «Хорошо, интеграция завершена. Ладно, с этим покончили. Остальные модификации в норме проводились бы внутри биоконструкта, но поскольку мы обе используем свои, а запаса нет, пойду сложным путем. Ляг на место, пожалуйста». Рэндалл улегся на стол, теперь на спину. На парне не было майки, так что металл слегка холодил, но терпимо. «Митида, прихвати лука, ладно?» – попросила Эми кузину. Та взяла здоровенный тканевый мешок с овощами и протянула ей. Целительница провела по нему когтем, вскрывая щель, в которую и засунула руку. «Рэндалл, это займет примерно полчаса, сейчас погружу тебя в сон, пока не закончу, ладно?» «Конечно», – улыбнулся злодей гигантской рептилии. Та улыбнулась в ответ. На какое-то время это стало последним, что он осознал. Вот так, ободряюще кивнула Сауриал Мисси, сконцентрировавшийся на маленьком шарике жестоко изувеченного пространства перед ней в футе от стола. Теперь, если повернуть этот вектор по четвертому измерению на 90 градусов в этом направлении, он должен встать в стабильную форму. Девочка-подросток слегка вспотела, не из-за того, что требовалось много сил, а потому, что требовалось отслеживать до жути много переменных одновременно. Она потеряла счет, сколько раз пробовала этот фокус, не меньше дюжины, и все прежние попытки оканчивались хлопком или визгом. Собственно говоря, конкретно тот раз закончился хлопком, за которым последовал визг, но, для начала, Элит вглядывался в него со слишком близкого расстояния. Теперь он наблюдал с другого конца стола, с приподнятой, просто на всякий случай, рукой. Девочка чуть сильнее надавила на искаженное пространство тем чем-то, что действовало, когда она использовала свою силу, и широко улыбнулась, когда в голове раздался почти слышимый клац. Очень осторожно и медленно ослабив свой железный контроль над силой, юная героиня запрыгала с радостным воплем, когда искажение осталось невредимым. «Я сделала», затараторила она, танцуя в развивающемся за ней плаще, после чего вернулась за стол и уставилась на получившуюся штуку в футе от себя. «Я это сделала». «Да, ты действительно это сделала», усмехнулась Сауриал. «Очень хорошая работа, Виста. Выглядит совершенно стабильным». Девушка-ящер потянулась и ткнула пальцем в маленький узелок пространства, сложенный сам в себя, одобрительно кивнув, когда тот не вышел с другой стороны. Следом ушла вся кисть, затем большая часть руки. От этого зрелища глаза у Элиты распахнулись точно пара блюдец. Даже Мисси была немного шокирована тем, как здорово все сработало. «Примерно кубический ярд один пространства, свернутого в несколько дюймов», сообщила Сауриал, вытаскивая руку. «Достойный уровень рекурсии, хорошая стабильность. Нужно немного доработать высшие измерения, но в целом весьма впечатляюще для первой успешной попытки. Огромное спасибо за помощь», выплеснула свои чувства Мисси, метнувшись вперед и сжав в объятиях девушку-рептилию, улыбнувшуюся ей сверху вниз. Та была выше более чем на 2 фута, так что расстояние было немаленькое. «Не могу поверить, насколько все просто, если знаешь секрет. Твои силы дают огромное преимущество, но ты права, такого рода вещи поначалу сложны для понимания, но до элегантности просты, когда знаешь, что да как», согласилась Сауриал, когда Мисси ее отпустила и вернулась к исследованию своего достижения. Девочка сунула в него руку, ощупывая пространственное искажение изнутри. Для обычных чувств разница не ощущалась, но ее чувство силы сообщало про него столько всего изумительного. «Думаю, я за час узнал больше про многомерную физику, чем за всю остальную жизнь», — в голосе Элита звучало благоговение. Технарь посмотрел на Мисси, покачал головой и уставился на Сауриал. «Как, Черт побери, ты дошла до стоящей за этим математики. Семейная традиция, очевидно, улыбнулась Сауриал. Парень остро глянул на нее, вызвав смешок. Очевидно, мне придется над этим подумать. А когда все осмыслю, хотелось бы еще с тобой пообщаться. Конечно, в любое время, отозвалась девушка, и оглянулась на Мисси, играющуюся со своим стабильным искажением. Хотя это должно помочь тебе с твоими силами. Конечно, имеются интересные возможности по хранению, но тот же подход должен позволить создавать увеличенные искажением объемы, или просто на время их фиксировать. Не уверена, можно ли такого добиться на постоянной основе без какой-либо привязки к физическому объекту, как у меня, или без того, чтобы результат находился в непосредственной близости от тебя. Подозреваю, что нет, как минимум без уймы дополнительного труда. Уравнения становятся малость неопределенными, и я еще над ними работаю. Но даже так, по-моему, это чертовски здорово. Невероятно, вздохнула девочка, уставившись на свое творение. И так красиво. Это и есть отрадная асимметрия потаенного фрактального пространства, кивнула Сауриал, также приглядываясь к нему. Наверняка потребуется много практики, чтобы это стало твоей второй натурой, но не сомневаюсь, ты справишься, учишься ведь очень быстро. Огромное спасибо, Сауриал, улыбнулась Мисси. Нет проблем, рада помочь, усмехнулась в ответ наставница. Держу пари, рисунки у тебя теперь тоже будут выходить лучше. Да, я уже понимаю, где ошиблась, согласилась девочка, подбирая блокнот. Изучающе оглядела последний, наиболее законченный рисунок и охлопала плащ в поисках карандаша. Сауриал весело глянула и протянула ей один из своих. «Вот, попробуй этот», — предложила девушка-ящер. Мисси с благодарной кивком приняла, посмотрела на сбегающую по нему золотую надпись, гласящую «Симтех-карандаш Рок Элдриджа, НВ-1-2», ухмыльнулась и начала рисовать, радостно насвистывая сквозь зубы. При этом девочка то и дело поглядывала на пространственное искажение, для вдохновения и потому что оно было просто прелестным. Кевин наблюдал за девчонкой, которой было не более разве что 13, та счастливо рисовала в тетради, высунув за работой кончик языка. Если бы не зеленый щиток, прикрывающий глаза и забавно великоватый черный плащ, в который она все еще заворачивалась, юная героиня выглядела бы как любая ученица старшей школы, трудящаяся над художественным проектом. Парень посмотрел на перекрученный узелок истерзанного пространства, висящий над столом, затем на Тейлор с легкой усмешкой на рептилистых чертах лица. Та встретила его взгляд своим. Усмешка стала шире. Покачав головой в благоговейном уважении, технарь вернулся к изучению имматериальной конструкции, созданной Вестой. Ткнув в нее клинком ножа, изготовленного ими, тот все еще лежал на столе, прощупал края, поражаясь тому, как нож входит и не выходит с другой стороны. «Действительно восхитительно», — прокомментировал он вполголоса. И, посмотрев на коллекцию странных маленьких многомерных объектов, которые Тейлор изготовила, чтобы проиллюстрировать некоторые заявления для них обоих, добавил: «Как и это, каждый раз, как я смотрю на них, появляются новые идеи, и голова побаливает. Похоже, большинство почему-то реагирует именно так». Так же тихо отозвалась Тейлор, не вполне уверена почему, я-то просто нахожу их интересными, как и мои кузины. У Висты тоже никаких проблем. Думаю, дело должно быть в человеческом мозге, который находит что-то с более чем тремя пространственными измерениями несколько затруднительным. Наверное, требуется время, чтобы приспособиться. Сама идея физического объекта, у которого больше трех пространственных измерений, абсурдна. «Но я смотрю более чем на дюжину таких», — хмыкнул Кевин. «Те, у которых что-то вроде 3,5 измерений, это действительно что-то с чем-то. Каскадные дробные размерности восхитительны», — хихикнула чешуйчатая собеседница. «Уверена, мы только царапнули поверхность, так сказать. Делать вещи, которые внутри больше, чем снаружи, это самое простое и наиболее очевидное применение, но есть и другие интересные возможности». Ткнула она пальцем в самую сложную штуковину, походящую на подарок, который Янта вручил Динни на день рождения. Кевин видел его на ПХО. Большинство тех, кто его видел, кажется, желали бы обойтись без этого. Даже фотки были те еще, а когда он впервые это увидал, то пришлось пойти ненадолго прилечь. Однако теперь смотреть на него было только слегка болезненно. Молодой человек все еще находил полным безумием то, как палец хозяйки офиса высовывается более чем в одном месте. Нарушение между делом того, что технарь искренне полагал испытанными и проверенными законами Вселенной, было разом и очень тревожным, и весьма интересным. Может, использование ею слова «магия» было не такой уж гиперболой. Парень потянулся, взял один из базовых четырехмерных кубов и поиграл с ним, крутя предмет в руках и пытаясь определиться с точным числом граней, что, по сути дела, было бесполезно. Он пока не все понимал в стоящей за этим математике, но уловил достаточно, чтобы быть искренним в благоговении перед родом ума, которым должна была обладать девушка-рептилия по ту сторону стола. Это было далеко за пределами всего, до чего он мог бы дойти, в этом технарь был уверен. К тому же у Тейлор был настоящий дар в разъяснении и обучении математике, даже того чумового варианта, который, по видимости, она же целиком и изобрела. Умники часто были хороши в применении весьма странных разделов знаний, и математики тоже, как и прочих разновидностей, но редкость была, чтобы хоть в чем-то из этого мог найти смысл кто-то еще. Но, несмотря на то, с какой скотской злобой, казалось бы, ее уравнения обращаются со Вселенной, они действительно имели смысл, или, по крайней мере, были внутренне непротиворечивы и логичны. В своеобразном понимании слова «логика», конечно, до какого лично он до последнего времени никогда бы не додумался. Поигрывая воплощенной невозможностью в своей руке, парень усмехнулся при мысли о выражениях на лицах мудрых старых математиков и физиков. Если Тейлор когда-нибудь напишет книгу про семейные математические теоремы и их практические приложения, те пятеро или шестеро со всего света, кто действительно может их понять, наверное, выпадут в осадок. Более убедительного доказательства иномирового происхождения семьи, чем вся эта фигня, пожалуй, было и не придумать. Тот факт, что Виста, видимо, в достаточной мере ее понимала, пусть даже лишь инстинктивно, задействуя свою силу, тоже крайне впечатлял. Все это определенно окажет весьма впечатляющий эффект на способности девчонки и поднимет ее рейтинг угрозы, и без того до изумления высокий, до небес. Принимая, разумеется, что она и в самом деле удосужится упомянуть об этом в СКП, судя по ее комментариям, нельзя было быть уверенным, что так и будет, по крайней мере пока что. Малышке, похоже, слишком уж нравилось учиться и экспериментировать, а тут имелся не нулевой шанс, что ей тут же запретят общаться с Тейлор и ее друзьями. Очевидно, девочку и саму тревожила эта возможность. «Ну вот и все», — произнесла Виста, нанеся последние линии на бумагу. Ее карандаш словно бы каким-то образом растягивал рисунок при движении, как если бы поверхность бумаги на самом деле представляла собой густой гель. Девочка отняла карандаш и внимательно оглядела набросок, после чего внесла пару изменений, и, удовлетворенно кивнув, просияла улыбкой. «Почти идеально. Похоже на то, что я вижу у себя в голове». Она перевернула тетрадь и продемонстрировала им результат. Кевин моргнул, с усилием, несколько раз, и на несколько секунд закрыл глаза. Это не было ужасом, ни в коем разе. Но рисунок, придававший новое значение слову «абстракция», похоже, имел куда большую глубину, чем представлялось возможным и вполне определенно не был статичным. Общий эффект был как у самой мощной оптической иллюзии, с какой ему доводилось сталкиваться. Неподготовленный человек, не имеющий преимущества в виде часа или около того с Тейлор, разъясняющий все по шагам с нуля, и просто брошенный на амбразуру без подготовки, наверняка бы отреагировал довольно скверно. Парень даже теперь находил затруднительным задерживать на рисунке взгляд на сколько-нибудь долгое время. «Мило», — широко усмехнулась Тейлор. Кевин покосился на динодевушку. С другой стороны, она, похоже, искренне думала, что идея отличная, что почему-то совершенно не удивляло. «И глянь, ты можешь делать так». Виста радостно ткнула карандашом в тетрадь, любуясь, как где-то в совсем другом месте рисунка появляется точка. Девочка пошевелила им. Кусочек дерева с графитом появлялся и исчезал в такт ее движением. «Это так круто! Очень хорошо, Виста! Немного похоже на мои кубики, вот, но использует двумерную основу для закрепления высших измерений», заметила Тейлор, с огромным интересом разглядывая происходящее. «Могу я взглянуть поближе?» «Конечно», протянула юная блондиночка тетрадь. Тейлор пристально вгляделась в нее, затем сунула руку в страницу по запястью и с сосредоточенным выражением пошарила внутри. «Ага, так я и думала», — улыбнулась она, очевидно, ухватив что-то внутри хитровывернутой мерности нарисованного Вистой кавардака, и потянула. Весь рисунок опрокинулся. Черное стало белым, бумага диковинным образом смялась, и потом это все развернулось в три измерения, или три с копейками. Теперь лист представлял собой этакую контурную карту некой мистической математической функции, точно компьютерная модель сложного уравнения, воплощающая то, что не должно существовать. Виста уставилась на это и восторженно захлопала в ладоши. «Как ты это сделала?» – завопила она. «Тут надо соединить внешнюю и внутреннюю решетки метрики. Видишь, вот так», – и Тейлор показала еще раз под предельно пристальным наблюдением своей ученицы. Рисунок снова свернулся в плоскость. «Попробуй, нащупай пространственные границы, ухвати, стяни вместе, закрути и потяни». Она положила тетрадь на стол. Виста склонилась над ней и сунула руку в рисунок. Вид у девочки, насколько Кевин мог разобрать из-под визора, нащупывающий кромку математической невероятности, был сосредоточенный. Наконец она улыбнулась. «Думаю, я уловила. Окей, посмотрим», потянула и вскрикнула, когда рисунок закрутился вокруг ее руки. Тейлор фыркнула. «Не та граница, это физическая мерность бумаги. Вот, погоди». Каким-то образом их наставница заставила бумагу снова разгладиться, немного подвинуться и вверх. А.М. точно уловила. Теперь закрутить, потянуть и... Произошло то же, что и у Тейлор. Виста просияла восторгом. Получилось. И снова, очень хорошая работа, маленькая человеческая особа, издала смешок Тейлор, потрепав девочку по голове. Виста ухмыльнулась ей. «Это так круто», прошептала она, пару раз переведя рисунок в его вторую форму и обратно. «Я так тебе обязана за то, что научила всему этому». «Мне было в радость», Виста, довольным голосом отозвалась девушка-рептилия. «И к тому же весело. Помни, практикуйся, а если застрянешь, всегда можешь вернуться. Мне бы хотелось». Вернув себе карандаш, Виста перевернула страницу и снова принялась рисовать, с видом настолько счастливым, насколько это вообще было возможно. Кевин, забавляясь, покачал головой, покосившись на Тейлор, которую, похоже, вполне устраивало позволить девочке остаться насколько та захочет. Миг спустя дверь мастерской открылась, и оттуда с задумчивым видом вышел Рэндалл. Он подошел к приятелю и похлопал его по плечу. «Опыт тот еще, но интересный. Твой черед». Кевин кивнул, чуть заметно сглотнув, поднялся и направился в выделенный отсек, глядя, как Ианта подманивает его пальчиком. Украшал образ рептильный эквивалент гадостной ухмылочки. «Должно быть, я рехнулся, что согласился на это», — подумал парень, но не остановился. А когда заходил внутрь, то услышал, как Рэндалл исполненным возмущения тоном вопрошает: «Во имя Ишера, это что такое?» И когда по просьбе Лизы Кевин снял балаклаву и рубашку, укладываясь лицом вниз на стол, он все продолжал ухмыляться. «У тебя теплые руки», — сообщил он ими. Та рассмеялась и приступила к чему-то, что наверняка нарушало законы Вселенной. «Тут, похоже, да фига такого», — подумал про себя технарь. Дин не оторвался от компьютера и посмотрел на Марка в дверях. «Наш маленький пронырливый посетитель все еще с девочками?» — поинтересовался он. «Да», — усмехнулся шеф безопасности, заходя и присаживаясь. «Интересно, что она здесь забыла? Наверняка что-то очень предосудительное», — хмыкнул в ответ Динни. «Или она бы зашла с главного входа и спросила бы, как пройти в ОСП. Вообще-то девчонка чертовски хороша, мы ее несколько раз теряли из виду. Хотя и пропустила пару ребят на внешнем периметре, они-то ее снова и засекли. Те приборы ночного видения, которые мы достали после визита Крюковолка, очень удобны. Я заодно прихватизировал несколько инфракрасных камер у электриков, работают довольно неплохо, учитывая, что исполнение не армейское. Достаточно, чтобы уловить присутствие, даже если не можешь разглядеть, кто это. Уточни расценки на варианты получше», — велел Динни после секундного раздумья. «Если дела пойдут в том же русле, у нас вполне могут начать шмыгать другие посетители, менее дружелюбные, чем Виста. Лучше подготовиться. Окей, я знаю пару человек со старых времен, кто может выручить с хорошей снарягой. Я покопаюсь», — и спустя миг он добавил. «Интересно, а директор Питгад знает, что одна из ее самых популярных стражей носится по округе в широком плаще и лупит гопоту? Марка это определенно здорово забавляло. Очень сильно сомневаюсь. Ее бы на месте удар хватил», — отозвался Динни. «Меня впечатлило, как быстро это стало гвоздем на пхо. Интересно, сколько урона этим придуркам нанесла она, а сколько их же работа? И, для начала, как, черт побери, она умудрилась заставить их избить друг друга, не в курсах, хотя ее способности впечатляют. Если она общается с Сауриал, Я бы не удивился, выяснив, что она в итоге окажется смертоносным детятком. Эта здоровая ящерица до ужаса опасна в драке и мыслит вне рамок. Марк многозначительно глянул на зловещее маленькое пресс-папье на столе Динни. И, как я думаю, имеет много общего с Вестой. Динни поднял гиперкуб и перекатил между пальцев, поглядел на него, затем поставил на место. Он начинал справляться с потусторонними зрительными искажениями, которые тот создавал, медленно, но уверенно. Скорее всего, так и есть. А, ладно, нам остается только посмотреть, что будет. Я верю, что они не зайдут слишком далеко, а только до самой линии между не слишком и слишком далеко. Да, босс, хмыкнул Марк. Именно, негромко вздохнул Динни. Скройся, перестань звать меня боссом. Как скажешь, босс. Марк снова поднялся на ноги. Я так понял, что, если кто спросит, мы никогда не видели Висту и не слышали о плаще. О ком? Именно, светловолосый мужчина улыбнулся и вышел. Вернувшись к компьютеру, Динни прочитал последние обновления в теме плаща, посмеявшись над некоторыми комментариями от стояка. У пацана определенно есть чувство юмора. Мысль о том, что он спекулирует насчет сил одной из своих сокомандниц, не осознавая этого, была очень забавной. Улыбнувшись про себя, Докер свернул окно браузера и вернулся к добиванию работы на сегодня. Тейлор закончила выписывать очень длинное уравнение на одной из стоящих отдельно стеклянных досок, которые специально создала вдоль стены помещения. Задумчиво постучав восковым стержнем по подбородку, проверила работу, внесла небольшую поправку и посмотрела на Рендалла. «Вот, пожалуйста, это основа теории дробномерной рекурсивной пространственной складки, насколько мы ее пока проработали». Человек большими глазами пялился на уравнение, позволив своей силе стремительно усваивать все, до чего дотягивалось, чтобы пустить в дело. Ей было любопытно посмотреть, насколько хорошо та разберется в высшей математике, особенно после улучшения, и ему, очевидно, тоже. Тейлор была прекрасно осведомлена, что ее собственная, с вдохновением и помощью Варги, версия математики была до крайности из ряда вон, но она работала, так что все было верно. Очень немногие могли что-то тут разобрать, в этом она была уверена. Это безумие, наконец слабо выдавил парень, глядя на последнее уравнение, затем пройдя назад мимо полудюжины досок к первой и снова вглядевшись. Но внутренне непротиворечивое, и результат нельзя отрицать, человек окинул взглядом коллекцию маленьких многомерных кубиков на столе. Пространственное искажение по-прежнему радостно закручивало ткань вселенной в узел, болтавшийся над ними, а Виста, углубившаяся в очередной рисунок, совершенно их игнорировала. На этом уже начали очень интересным образом перекрываться измерения самой бумаги. Рендалл несколько раз сморгнул, резко помотал головой и вернулся к математике. Медленно продвигаясь вдоль досок, он внимательно изучал каждое уравнение и все доказательства. Было ясно, что это займет его на какое-то время, так что полудемон отошла к компьютерам и начала проглядывать последние темы на ПХО, чтобы выудить местные события в парачеловеческом сообществе, запустив на кофемашине приготовление чая. Обнаружив одну конкретную тему, вчиталась, и они с Варгой похихикали над содержимым. Тут были определенные возможности. Эми отступила на шаг, наблюдая, как Кевин задвигался, затем сел. «Как самочувствие?» – осведомилась она. «Замечательно!» – парень потянулся и согнул руки. «Лучше, чем замечательно!» «Невероятно хорошие!» «Вообще-то, великолепно!» – широко улыбнулась целительница. «Все подтверждается!» «Давай по тестам!» – и, кивнув Лизе, произнесла в погрузившейся в абсолютную тьму комнате. «Видишь что-нибудь? Нифига!» «Ладно!» – она зажгла единственный крошечный клочок биолюминесцента на дальнем от него боку. Света было примерно как от одного светлячка. Для ее собственных, и Анты, глаз теперь комнату было видно, в довольно тусклом свете, но более чем достаточном, чтобы читать. Обычный человек невооруженным глазом смог бы, где-то после часового приспособления, различить разве что силуэты. А теперь, все видно, огляделся вокруг технарь. Его зрачки расширились до предела. Эми протянула ему листок бумаги, на котором распечатала стандартную таблицу проверки зрения. «Насколько далеко до низу ты можешь это прочесть?» – поинтересовалась она. Изучив страничку, Кевин вслух прочел нижнюю строку, на что целительница удовлетворенно кивнула. «Очень хорошо, зрение, похоже, соответствует спецификации». Лиза включила свет обратно и протянула пациенту другой листок с линиями невероятно четкой печати, куда мельче, чем позволяло разобрать обычное увеличение хрусталика глаза. «Попробуй это», — предложила девушка. «Если вы можете это прочитать, у вас установлен стандартный пакет улучшений для человека от Эми», — процитировал парень со смешком. «Мило». Эми усмехнулась, изучающе оглядывая его. Спустя еще несколько тестов она с удовлетворением убедилась, что все работает идеально. «Ну ладно, это пакет улучшенной сенсорики, структурных улучшений, силовой пакет и нейронные усилители. Если ничего больше не хочется, думаю, мы закончили. Обойдусь пока без хвоста», — рассмеялся технарь. «В любом случае спасибо. Хотя, должен признаться, в какой-то момент мне стало интересно опробовать один из этих биоконструктов». Эми опустила взгляд на себя, снова подняла на него и ответила. «Можешь мне поверить, они весьма неплохи. Однако идут ли они в другой комплектации, кроме женской?» Кевин, кажется, забавлялся. «Не уверен, что справлюсь с пребыванием девочкой-ящером». Девушки дружно рассмеялись. «Честно говоря, над этой частью я вообще всерьез не задумывалась», — сообщила Эми. «Из-за скелета из пенистой ВМ они в любом случае не могут размножаться без помощи Тейлор. Технически, полагаю, они бесполы. На самом деле, главное, что заставляет людей думать о женском поле, это голос. Другой голос сделать довольно просто. Но давай сперва увидим, что выйдет из нашего эксперимента. Хочется свести переменные к минимуму. Крайне любопытно, что же вы пытаетесь выяснить?» Парень слез со стола и надел рубашку обратно. Лиза вышла в соседнюю комнату, чтобы дать ему место. Пределы комнаты — две крупные рептилии, он и стол заполняли практически полностью. «Кое-что очень интересное», — ответила она. «Хотя мы все еще не уверены, действительно ли увидим то, что, как мы думаем, получим в ходе эксперимента. В идеале нам бы проделать его по полной, двойным слепым методом», — Эми ранее уже объясняла, как, «но необходимо по крайней мере два парачеловека, которых мы никогда раньше не встречали в качестве подопытных, и еще двое для контроля. Не уверена, как мы могли бы это прямо сейчас устроить. Может, позже. А пока что мы должны получить кое-какие очень полезные данные. И вы реально думаете, что это прольет свет на происхождение сил?» — уточнил технарь, все еще поражающийся самой идее. Эми покосилась на Лизу. Вид у обеих стал слегка встревоженный. Целительница медленно кивнула. «Да, я вполне уверена, что это поможет. Но если получится, возможные последствия у всего этого те еще. Не говоря о связи с губителями, что до чертиков осложняет ситуацию. Возможно, на тот момент у нас не будет выбора, кроме как рассказать кому-нибудь в более удачном положении, чтобы разобраться во всем. Кому? СКП были бы очевидным выбором, но я сам бы им не доверял до такой степени. Хотя, может, легенда прислушался бы и подумал, прежде чем выкинуть какую-нибудь тупость. Свою репутацию чел заимел не без причины. Возможно, — проговорила Лиза, — нам придется подумать над этой частью. Но сперва, очевидно, нам необходимы данные. Вот как увидим, что случится, сможем определиться, что делать дальше. Справедливо. Я собираюсь очень внимательно приглядывать за своей силой следующие несколько дней. Посмотрим, изменится ли что-нибудь. Кевин огляделся и пожал плечами. Пока что ничто такое в глаза не бросается. Хотя усиление чувств восхитительно. Когда Виста уйдет, мне надо будет показать вам с Рэндаллом, как использовать улучшение рефлексов и уровня силы, — вставила Эми. Пока что я оставила их отключенными. Тейлор может сделать гири для испытаний, можно будет посмотреть, насколько сильнее вы стали. Я надеюсь на нечто большее, чем Лиза или я можем в наших обычных телах. Полагаю, может, тонны полторы выжмете, что-то около того. Ничего похожего на то, что Тейлор может даже в исходной форме, но не слишком далеко от того, что могла бы вытянуть Вики. А с симбиантом мы смогли бы вылечить большую часть того, с чем увеличенная крепость тела не справится, — уточнил Кевин, все еще в изумлении от этой концепции. Практически. Не выпендривайся, это не неуязвимость. Если кто-то тебя подстрелит, будет травма. Но если они не применят ракетную установку, ты наверняка справишься. Улучшений в костях достаточно, чтобы от черепа отскочило что угодно мельче крупнокалиберной пули в упор, а увеличенная способность к амортизации предотвратила бы по большей части сотрясение. Симбиант вылечил бы это в худшем случае за минуты. Но достаточно мощный удар в нужном месте все равно смог бы тебя убить. Целительница пожала плечами. Я все еще работаю над этим, но в рамках нормально выглядящего человеческого тела на данный момент имеются ограничения. В конечном итоге я наверняка смогла бы заменить тебе весь скелет на что-то получше, проделать то же с мышцами, связками, нервами и так далее. Я прорабатываю этот вопрос и, постучав по груди, продолжила. Это, разумеется, апробация концепта в большей части таких вещей, куда сильнее и крепче большинства бугаев. Но я сделала их целиком с нуля, заложила все, до чего додумалась и все еще то и дело вношу улучшения. Модернизация человеческого тела куда сложнее, если я хочу сохранять совместимость. Звучит так, точно ты собираешь новую персоналку, хмыкнул технарь. Мне все еще тяжело думать о биологии как о чем-то, что ты можешь перебирать по своему вкусу, точно электронику. По большей части это довольно просто, если знать как, улыбнулась Эми. Но некоторые изменения чертовски сложные. Не хочу никаких ошибок, так что делаю все медленно и постепенно. Время у меня есть.